Глава 19. Помещение для работы Святош все-таки пришлось освободить от туалетов и дать им возможность нормально работать. Как оказалось, пустили их в княжество не только за красивые глазки и по приказу императора, но и взамен что-то вытрясли. Как минимум несколько артефактов для проведения обрядов экзорцизма, это точно. Еще один день ушел на то, чтобы проветрить их штаб от неприятного запаха, но уже сегодня фанатики вновь вернулись к своей работе, которая, к слову, по моим наблюдениям, по большей степени превратилась в банальную слежку за происходящим в нашей школе и, в частности, лично за мной. Правда, тут удивляться было нечему. Учитывая, как часто у нас тут одно время случались пробои, было только делом времени увидеть их воочию. Донимать меня своими визитами церковники ввиду тотального игнора с моей стороны наконец-то перестали. Пытались, правда, через князя зайти, но тот с ними лично беседовать не стал, а его канцелярии пришлось лишь развести руками. Мол, на него рычагов влияния не имеем, что, в общем-то, практически и было правдой. И пока церковники занимались собственными делами, временно отвалив от меня со своими допросами, я, решив, что все от меня зависящее по части безопасности на территории гарнизона уже сделано, перевел фокус своего внимания на проблемы личного характера. «А она что?» – удивленно вскинул брови Максим. «Что-что? Бросила меня везде, где только можно в игнор», – сплюнул я. «Я даже объясниться не смог». «Ну и забей, сама объявится, увидишь», – пожал плечами друг. Дела на любовном фронте шли явно не в мою пользу. Это не только серьезно действовало на нервы, но и забирало на себя слишком много моей энергии. Хотелось, как взрослые люди, спокойно поговорить и все обсудить, но, увы, слушать меня никто не хотел. Тогда в голову пришла гениальная идея подсмотреть за вроде бы как еще своей девушкой с помощью бесов. Раньше я себе таких вещей не позволял, потому как и Анна поводов усомниться не давала. Да и я сам старался контролировать прогрессирующую паранойю. Хотелось все-таки хоть немного доверять близким людям, то бишь я никогда не лез в ее телефон, переписки и тем более не просил бесов следить за Орловой. Просто-напросто считал такие действия без повода признаками проблем с собственной головой и жил себе вполне спокойно. Спокойно до текущего момента времени, пока не случилась вся эта глупая чехарда в ресторане. Хотя, если быть откровенным, то проблемы в отношениях начались несколько раньше, но это уже было совсем не важно. Идея подглядывать за Аней быстро стала мне противна сама по себе. Сидеть в углу комнаты, прикрываясь шторой, и наблюдать за тем, как она спокойно себе живет в обычный день и не особо переживает на мой счет. Стало мерзко от самого себя. Приказав Кале вытащить меня оттуда немедленно, я с того момента зарекся тратить на подобные глупости свое личное время. В конце концов, у меня дело и работы буквально выше крыши, еще и тренировки нельзя пропускать. Правда, сознание быстро подбросило новую подачку. Если пообещал себе не тратить свое личное время на любовный психоз, то ведь ничего не мешает мне отправить последить за девчонкой, например, Рикса. Но здесь в дело вмешался дядя Святогор, с которым мне в тот вечер посчастливилось пообщаться наедине. Старший товарищ мигом меня встряхнул и строго-настрого запретил устраивать за девушкой какие-либо слежки. «Это тебе раньше надо было ее проверять», – отпивая кофе и смотря мне при этом точно в глаза, бросил он. «Что было бы вполне логично, учитывая ее аномальный интерес к простолюдину». В выражениях дядя при мне не стеснялся и страха обидеть не испытывал. Правда, и я в этом плане был адекватен и даже в мыслях не допускал дуться на очевидные вещи. «А сейчас, если ты ударишься во все эти шпионские игры, то только хуже себе сделаешь. Нервы расшатаешь и адекватно мыслить перестанешь. Она всю эту драму начала, так вот пусть сама теперь и расхлебывает. По крайней мере, так делают мужчины. Мужчины, которым некогда в бабские игры играть». Закончил он безапелляционным тоном. «А если не будет расхлё...» «А если не будет, то едем дальше. Этих девчонок у тебя еще столько будет. Так что яйца в кулак бери, и вместо того, чтобы пока она наслаждается жизнью думать, переживать и розовые сопельки по щекам размазывать, займись делом. В конце концов, у нас есть проблемы намного более серьезные», — низким грубым голосом произнес Святогор, буравя меня взглядом. «Ты как всегда прав, дядя. Согласно кивнул я, выдерживая взгляд Светогора, и смог наконец-то увидеть, как он немного подобрел лицом. В итоге все эти беседы быстро вылились в действие, следствием которого я сейчас в компании Максима и Степы мирно шествовал по коридору второго этажа некогда уже знакомого мне особняка. С тех пор здесь провели серьезный ремонт, но несмотря на косметические изменения, сама планировка не поменялась. Впрочем, к моим скрытым врагам в особняк я периодически тайно заглядывал, так что запутаться здесь уж точно не мог. Остановившись возле главного кабинета в этом доме, мы с друзьями переглянулись и после коротких безмолвных кивков решительно вошли внутрь силой телекинеза, выламывая преграждающую путь дверь. Вошли, что называется, эффектно. Все присутствующие подпрыгнули с места и в недоумении уставились в сторону выхода, но узнав в тройке вошедших мое лицо, на удивление немного выдохнули. Время для своего визита мы выбрали самое что ни на есть удачное. Тинишевы и Коломойцевы сегодня встречались в загородной резиденции последнего для каких-то переговоров, и совет проходил не только между графом и бароном лично, но и в компании их сыновей. Поэтому, войдя в кабинет барона, я поймал на себе взгляды сразу четырех пар знакомых глаз, чему я был несказанно рад. Желание решить проблему со всеми сразу, а не вылавливать их всех по одному, и заставило меня подгадать такую дату. «Алексей Михайлович, мы вас сегодня не ждали», — сглотнув, произнес Вадим Петрович. «А я, барон Коломойцев, решил сделать вам всем большой сюрприз». Выходя в центр помещения, бросил я сквозь зубы и из-под бровей, оглядывая присутствующих. Сразу бросилось в глаза, что возмужавшие парни, некогда явившиеся причиной нашего конфликта с их семьями, взгляды свои больше не отводили от моего лица и в целом чувствовали себя вполне уверенно. О былом страхе больше не было и речи. Что же касалось их родичей, то те и вовсе приняли деловой вид, будто бы я не ворвался в их особняк, минуя все посты охраны и выломав дверь, а просто устроил самое что ни на есть обычное заседание директоров. «Здравия желаю, Алексей Михайлович», – выдавил улыбку граф Тинишев. «Сюрприз получился, что надо. Какими судьбами? Или вы сегодня только к нашему почетному другу Вадиму Петровичу?» «Нет, господа, я к вам всем», – продолжая хищно и подозрительно оглядываться по сторонам, сухо бросил я. «Ну, тогда это... присаживайтесь». Указывая открытой ладонью на свободное кресло во главе стола, произнес барон. Дело в том, что благородные сидели напротив друг друга за Т-образным столом, намеренно оставив место хозяина кабинета свободным. Такой жест мог означать, что присутствующие, несмотря на титулы и прочее, сегодня обращаются друг с другом на равных. «И вы, молодые люди, тоже можете садиться», – неожиданно равнодушно добавил Коломойцев. Я бы и так ни за что не поверил в его лживое гостеприимство, а тут еще и черный дым, едва ли не полностью окутавший тела графа и барона. Что удивительно, сыновья аристократов в этом плане были намного более сдержаны, и таким обилием злобы и ненависти по отношению ко мне, в отличие от своих родичей, похвастаться не могли. «Спасибо, мы постоим», – холодно за двоих ответил Максим. Я же решил все-таки занять одно из свободных мест, но не во главе стола, где было предложено, а с его торца. Следом мои ребята тут же встали с двух сторон по бокам от меня и, по моему примеру, уставились на молча наблюдающих за нами благородных. «Итак, чем обязаны?» Вольготно откинувшись на спинку своего кресла, бросил барон, улыбнувшись одними лишь уголками губ. «Многим. Например, жизнью. Жизнью, которую вы, к сожалению, почему-то не цените». Изучая лица окружающих, начал я. «Изволите быть чем-то недовольны, Алексей Михайлович?» На этих словах граф Коломойцев широко улыбнулся, будто в полной мере является хозяином ситуации. Естественно, все эти несостыковки в поведении и неожиданные перепады от моих глаз укрыться не могли, но и понимания, что именно сейчас происходит, тоже не было, хотя задница отчетливо кричала об опасности. Последнее я игнорировать точно не мог, ввиду чего тут же заставил своих бесов внимательно перелопатить все окружающее пространство. Конечно, Например, двумя вагонами артснарядов, которые вы не особо стараясь заметать следы сперли в этом месяце. Бумаги гласят, что на нужды сюзерена. Поднимая бровь, бросил я и тут же добавил. Воровать у императора от моего имени – идея гениальная, но самоубийственная. «Да!» – хохотнул барон. «Действительно гениальная идея была. 500 000 000 рублей как с куста». От такой наглости я едва не опешил, с трудом сдерживая в себе эмоции, на которые меня сейчас уже явно провоцировал оппонент. Страх, пиетет или на худой конец хоть капля уважения в голосе. Все это напрочь отсутствовало, точнее куда-то запропастилось со времен былых наших встреч. Более того, я отчетливо ощутил, как надо мной зависла мощная плита вражеской энергии. Нет, она не давила на мои плечи и не пыталась каким-то образом атаковать. Проблема заключалась в том, что захоти я подняться с места, и эта самая плита встанет у меня на пути. «Че глазками лупаешь?» Подключился к разговору Семен Анатольевич, пока я молча наблюдал, будет ли предел этому свинству или к чему все это может привести. На этих словах его друг и товарищ поднялся с места и, отодвинув крышку встроенного прямо в середину стола ящика, достал из него какую-то кнопку красного цвета. Далее, демонстративно установив ее перед собой, мужчина занес над ней руку, одновременно с этим поднимая на меня взгляд. «Знаешь, что это такое?» Победно улыбаясь, спросил барон, продолжая купаться в черном дыме, полностью окутавшем его тело. Отвечать я не стал, так как упивающийся моментом аристократ и так буквально разрывался от желания ответить на свой вопрос самостоятельно, что, впрочем, и произошло десяток секунд спустя. «Это твоя смерть!» С нескрываемой злобой и полным надменности голосом бросил мужчина и сразу же добавил. «Едва я ее нажму, и огромный штырь пробьет твое очко насквозь до самой черепушки. И не надейся на свой барьер. Мы позаботились установить нужный камушек в этот кол. Хоть кто-то из вас дернется, и Обломов сдохнет», — добавил он для моих друзей, серьезно напрягшихся от такого поворота событий. «Мы?» – удивился я, вычленяя главное для себя. «Да, мы!» Охотно подтвердил свое участие граф. «А эти тоже старались?» Небрежно качнув головой в сторону их отпрысков, уточнил я, откидываясь на спинку кресла и наблюдая плохо скрываемое удивление на лицах Артема и Егора. «Ты сейчас не в том положении, чтобы задавать вопросы», — вальяжно бросил Вадим Петрович. «Да уж извольте хоть перед смертью утолить мое любопытство. Вы тут старались, готовились, под каждое кресло особый механизм колхозили. Не знали ведь точно, куда я сяду», — сверляв взглядом сидевших сбоку и напротив аристократов, промолвил я. «Давно ждете меня?» «Полгода как», — усмехнулся граф Тенишев. «Мне тоже пришлось свой кабинет нашпиговать. Радует, что все не зря». «А сами-то не боитесь сидеть на своих иголках? Очко не сжимается?» — перенимая сленг оппонентов, полюбопытствовал я. «Все надежно, ты за себя и свое очко переживай», — ухмыльнулся барон. «Ну хорошо, и что дальше?» «Дальше? А я не знаю, что дальше», — неожиданно задумался Вадим Петрович. «Долго мы к этому готовились, еще дольше ждали, когда наступит момент», — продолжил он рассуждать вслух. «Даже на случай своей смерти подстраховались», — хохотнув, переглянулся он с графом Тенишевым и своим сыном. «Да, тебе ведь так или иначе конец. Не убьем мы, так имперцы на дыбе подвесят. Там у них на тебя столько компромата». «Да уж, постарались, согласен», — поджав губы, кивнул я собственным мыслям. «Ну, чего уж тянуть. Кончайте тогда», — добавил, закрыв глаза и демонстративно развел руки в стороны. В помещении на целых полминуты образовалась тишина. Все присутствующие зависли в своих позах в ожидании, но, увы, ничего не произошло. Медленно открыв левый глаз, при этом театрально прищурив правый, я оглядел оппонентов. «Че сидим? Кого ждем? бросил я, уставившись на зависшую передо мной четверку благородных. Следом, с помощью телекинеза, переместив к себе в руки заветную кнопку, я повертел ее перед глазами и, подняв взгляд на аристократов, с максимально задумчивым лицом произнес: «Не работает, что ли?» Кнопка вновь переместилась по воздуху над столом, приземлившись точно между графом и бароном, безвольными куклами, сидевшими друг напротив друга. «Ну, чего вылупились? Давай, кто вперед?» Бросил я, отпуская контроль над конечностями благородных. Просить их обоих дважды не пришлось. Буквально миг, и бедная кнопка была едва ли не вмята в стол под сразу двумя ладонями не на шутку напрягшихся мужчин. «Ай!» – громко воскликнул, делано вскидывая брови. «Что-то колется!» Взглядом, полным недоверия, уставившись в мою сторону, барон еще несколько раз ударил по кнопке, сопровождаемый при этом злым взглядом своего друга. «А вы вообще уверены, что эта кнопка именно от моего кресла?» Невзначай полюбопытствовал я, отлично зная, что у графа в ящике лежит еще 6 таких же ровно по количеству имеющихся кресел. Ответить мне благородные, конечно же, не смогли. Я и не думал отпускать контроль. Поднявшись с места и прогулявшись до заветного ящика, я небрежно вытряхнул его содержимое на стол перед аристократами, после чего, уперевшись одной рукой в столешницу, принялся открывать остальные кнопки. Оказалось, что все они были защищены от случайного нажатия прозрачной пластмассовой крышечкой. «Похоже, провалился ваш план, господа. Не работают эти штучки», беспорядочно нажимая на кнопки, произнес я, старательно замечая ужас на глазах сидевших за столом. «Придется вас живьем Бобику скормить». На этих словах в просторном кабинете внезапно стало очень тесно. Почти треть помещения занял исполинский еж, откровенно пускающий слюну, разглядывая аристократов. В следующий миг мои давние знакомые Егор и Артем были оторваны от своих кресел и оказались прямо возле скалящейся морды Бобы. Колючий при их виде довольно облизнулся, обнажив зубы, отчего у аристократов вмиг выступила испарина на лбу. «Вот так, похоже, и кончится сегодня род Тенишевых и Коломойцевых», – холодно бросил я, заглядывая в глаза давно вышедшим из-под контроля вассалам. После чего одновременно нажал сразу на все кнопки, которые за время своего монолога я демонстративно разложил на столе перед собой. Вмиг вылетевшие сквозь сиденье на креслах штыри буквально насквозь прошили сидевшие на них задницы благородных. Правда, обещанного пробития черепов моих врагов не случилось. Те, когда только запахло жареным, постарались, насколько я им это позволил, отклонить свои тела в сторону. «Добивать не буду», – оглядев безмолвно истекающих кровью барона и графа, бросил я. «Если ваши лекари подоспеют вовремя, может быть, и выживете. Мои люди этому препятствовать не станут. Но если через неделю я не увижу огромного прогресса и положительных изменений в наших с вами отношениях, то вы все четверо отправитесь к нему в пасть. Живьем». Не поворачиваясь в сторону огромного мутанта, стоявшего у меня за спиной, голосом полным стали произнес я: «Будем это считать вторым и последним предупреждением». «И не советую болтать языком», — рыкнул я, закончив свою речь. «Что тут скажешь? Одно дело врага в бою убивать, а другое просто давить взорвавшихся идиотов. Последнее почему-то давалось мне очень трудно, видимо, еще до конца не очерствел, либо наивности вера в чудо до сих пор проскальзывает. Впрочем, в случае их неповиновения добить их я смогу в любой момент и уже со спокойной душой. Шансов жить спокойно я им дал явно больше положенного. Ну а сейчас... сейчас дядя Святогор с юристами будет доить этих чертей до тех пор, пока не обдерет обоих как липу». Я же оглянулся по помещению на торчавшие из кресел колы и силой телекинеза вырвал из каждого по дорогому камушку, предусмотрительно в них встроенному. В следующий миг отпустил контроль над благородными, что совместилось с громкими хрипами и возгласами на весь кабинет, и вместе со своими друзьями направился в сторону дверей.